Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – энурез. Тема деликатная, и это значит, что сегодня мы ответим на те вопросы, которые вы стесняетесь задать даже своему педиатру. Пойдемте, вы узнаете много нового. Партнер программы «Киндер Биовиталь». Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогая Луиза Васильевна. Тема у нас сегодня такая деликатная, поэтому я даже у вас не спрашиваю, как вашей семьи коснулась тема ночного недержания мочи или энуреза. Мы сразу перейдем к опросу наших многоопытных и в этом аспекте многоопытных экспертов. Такое может быть у всех. Когда ложишься спать, заболеешь. Да я еще был тогда маленький, не понимал. Ну, чувствовал что-то ужасное. Ну, это у всех бывает, потому что некоторые бывают, ну, как это сказать? Они бывают, ну, короче, сходят в туалет на ночь, но это не означает, что по-настоящему сходят в туалет. Сходят в туалет прямо в кровати. Потому что они уставшие и хотят спать, они засыпают, и они уже ничего не чувствуют. Просто это, наверное, он расслабился, и так вот получилось. Если я тоже, там со мной случилось такую ситуацию, мне редко случаются такие ситуации, когда я сплю и думаю, во сне думаю, что я писаю в туалете. Ну что я писаю в штаны? Ну, если дети забыли пописать, то ночью они уписались. Нужно попросить мамы, а на второй день она постелит таким полотенцем, чтобы не уписаться. Я один раз уписалась, и потом начали родители одевать мне подгузник. У бабушки я когда-то расслабилась, и вот это вот, и такое вот дело. Но меня не ругали. Так договорились, что у каждого человека такое может быть. В садике, когда его выгоняют. Ну, говорят, если еще раз станет дело, что ты будешь в углу стоять. Давайте о другом, чего-то мы на писюках состряли. Ну, в общем, я хочу сказать, что совершенно правильно было замечено нашими экспертами, что с каждым человеком такое может случиться, понимаете? Поэтому, если у вас это случается редко, так не надо хвастаться, правда, да? Тем не менее, я вам скажу честно, что с подобным докторам, даже к педиатрам, приходит достаточно редко, хотя ситуация, ну, очень распространенная. Тем не менее, прием, на котором обсуждается тема энуреза, это все-таки бывает, это не особая редкость. У вас был на приеме Назар Заднепровский. Давайте посмотрим. Когда Миша Заднепровский еще только собирался появиться на свет, все уже было предопределено. 4 предыдущих поколения Заднепровских были актерами, и ему быть. Решили на семейном совете. Миша не против. Какой ребенок был бы против? Играться всю жизнь, да еще и получать за это денежку, которую опять же можно потратить на всякие вкусняшки. Чего скрывать? О вечном детстве мечтают даже многие взрослые. Правда, с небольшими оговорками. Есть кое-что, самое малое. Смешно даже вспоминать. Но это с собой во взрослую жизнь не желает брать никто. Вот о том, как распрощаться с этим, и решили поговорить Заднепровские с доктором Комаровским. Как у вас с ночными будильниками? Звонят иногда. Рыбу ловим, как говорится. Знаете, есть выражение. Ловим периодически рыбу. Но я заметила, что вот у нас это бывает перед тем, как Миша заболевает ОРВИ. Это может быть такое мое предположение, или это действительно возможно, что перед тем, как ребенок начинает заболевать ОРВИ, у нас случаются там пару ночей, как предупреждение идет. Ну, если честно сказать, я вот каких-то таких серьезных исследований на эту тему не встречал. Но вы знаете, Недаром же во всем мире врачи говорят, что никто не может знать вашего ребенка так, как его знаете вы, да? И когда речь идет о внимательных, любящих, наблюдательных маме и папе, то вы очень часто лучше всех врачей знаете специфику, особенности вашего ребенка. Я могу, конечно, там попридумывать, каким образом там сосуды мочевого пузыря готовятся к встрече вируса, но это будет откровенное морочение головы всем присутствующим, понимаете? Главное, что мы должны понимать, что вот когда это случается, ваш ребенок ни в чем не виноват. Вот, конечно. Да, не, ребята, вот понимаешь, мать, для тебя слово «конечно» является в данной ситуации ну, совершенно естественной реакцией. Да? Просто я вам привожу пример. Мировая статистика говорит о том, что при наличии энуреза от четверти до трети родителей наказывают за это собственных детей. Вот, то есть то, что вам представляется абсолютно очевидным, да, это, то есть у нас принято за всякие ночные проблемы, причем энурез тут частность. Понимаете, кто-то там встает по ночам, кто-то пьет по ночам, кто-то скрипит зубами по ночам. То есть люди никак не могут понять, что то, что делает ребенок во сне, не имеет к его центральной нервной системе, к его характеру, к его психике никакого отношения, условно говоря. Это он в этом никак не виноват. То есть наши взрослые задачи пытаться анализировать, когда это происходит, почему, надо суетиться, нет, но исправить это педагогическими усилиями совершенно невозможно. Скажите, а с ночными кошмарами может как-то быть связано? Однозначно. Вот может это... быть, да? Нет, конечно, он не виноват в том, что они к нему пришли. Но то, что он увидел перед сном, то, что было днем, это же отражение того, что он видел, в конце концов, в течение предшествующего бодрствования. Он поэтому на это, беспокойно на это влиять, конечно, надо, однозначно. Причем этот кошмар может быть навязан встречей с кем-то. Да? Очень часто мультиком у нас принято. Страшным. Да, страшным мультиком, ну, посещением кинотеатра, встречей с каким-то дядем во дворе, с рассказом даже не вашего, а друга в песочнице и так далее. Это все возможно. А сейчас еще такое количество всяких вот этих вот, опять-таки, если папа принес домой какой-нибудь там дракона, то он же должен рассказать об этом драконе в подробностях, что будет, откуда он прилетает. Мы драконов не боимся, это у нас один из самых любимых героев. Как это связано с тем, что может, если зима, прохладно, он очень любит раскрываться? И голенький свадьбе, потом я вижу, он скукоженный такой, и я подхожу, укрываю его. От этого он может еще как-то, ребят, ну, типа, смотри, того, что в будущем, он мерзнет. Нет. Не дай бог, с будущим простатитом. Значит, на самом деле, я хочу вам сказать, что это очень частая родительская жалоба. Дети раскрываются во сне. Я вот, может быть, очень хорошо, это не имеет прямого отношения раскрывания во сне к теме энуреза. Однозначно. Тем не менее, я на этом хочу зафиксировать внимание, потому что это очень болезненная тема для нашей страны. В подавляющем большинстве случаев дети раскрываются во сне, потому что им все-таки жарко, а не холодно. Либо в комнате жарко, либо воздух сухой, ребенок раскрывается. Тем не менее, стандартная реакция на холод, когда человеку холодно, то человек уменьшает объем циркулирующей крови. Как это происходит? Происходит спазм сосудов, то есть ограничивается кровоток в коже, в слизистых оболочках для того, чтобы обеспечить горячей кровью жизненно важные органы. Мозг, легкие. Это нормальная физиологическая реакция на холод. Естественно, надо часть жидкости убрать. Поэтому, когда человек начинает замерзать, у него возникает позыв к мочеиспусканию. Но ведь проблема в чем? Позыв к мочеиспусканию возникает у любого ребенка, когда холодно. Но кто-то при этом просыпается и идет на горшок. Ну, часто бывает, мама, я хочу писать. Вот. Вот. Но заметьте, мы рассматриваем тему, заметьте еще раз. Да, тот факт, что ребенку холодно, может привести к тому, что ему среди ночи лишний раз захочется по малой нужде. Но, как правило, он проснется и пойдет по малой нужде. Да? Когда мы говорим об энурезе, мы подразумеваем совершенно другую ситуацию, когда возникла по какой-то причине совершенно нормальной потребность в мочеиспускании, наполнился мочевой пузырь, а человек не может при этом проснуться. То есть как возникает у нас ощущение, нам надо на горшок. Есть мочевой пузырь, да, в нем накапливается количество мочи, моча давит на стенки мочевого пузыря, срабатывают определенные нервные окончания, идет сигнал в мозги, эй, пора на горшок, да. И этот сигнал срабатывает даже во время сна. Другой вопрос, вот тут теперь мы приходим к самому, наверное, утешительному во всей теме энуреза. что вот эти вот все элементы вот этой цепочки, мочевой пузырь, чувствительные клетки, проводящий путь, воспринимающие клетки, да, они все с возрастом усовершенствуются. Поэтому что бы мы ни делали, как бы мы ни лечили, но сам фактор времени работает на выздоровление. Поэтому мы регулярно слышим о писающихся детях. Но мало кто говорит, мой муж писается, моя жена писается. То есть основная масса людей подростковом возрасте, в крайнем случае, но очень редко, еще чуть постарше, эту тему закрывает автоматически. Евгений Олегович, да. А вот еще говорят, что вообще норма до 4 лет. Вот я где-то там на форумах смотрела, что если ребенок до 4 лет, это может, можно даже не беспокоиться, не брать во внимание, но потом уже это сигнальчик. Вы знаете, я бы норму откладывал до 7. Угу. До 7. В любом случае, мы должны понимать следующее. Неважно даже сам факт того, что это произошло. Важна динамика состояния. Если у вас в 4 года 20 сухих ночей в месяц, вот так у нас и есть. Понимаете? 20 сухих, а в 5 лет тоже 20 сухих ночей, то это плохо. Понимаете? Но если в 4 года 20 сухих ночей, а в 5 лет 22 сухие ночи в среднем, понятно? То есть с возрастом ситуация должна меняться. То есть промахнуться раз в месяц можно и в 12 лет, понимаете? Но должна быть совершенно четкая тенденция к тому, что это становится все реже и реже и реже. Без каких бы то ни было ваших усилий. Я фиксирую внимание. Действительно, это мой самый главный совет. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что из 1000 детей с энурезом реальные проблемы с мочевым пузырем или с нервной системой, ну максимум у одного. То есть в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев это проявление определенной незрелости неких элементов нервной системы, регулирующей это все. И надо просто подождать, пока это яблоко дозреет и упадет к нашему общему счастью. Понимаете? Другой вопрос в том, что очень часто мы все время, как обычно, сравниваем своего ребенка с другими. И когда мы на форуме выясняем, что у всех они уже как бы писают только на горшок и вообще промашек не бывает никогда, а наш промахнулся аж 3 раза за месяц, то хочется срочно кому-то бежать. Более того, опять-таки, мы в очередной раз упираемся в эту нашу печальную совковую ментальность. Что если вы пришли к врачу, вы стояли в очереди, еще и занесли денег, а врач вам сказал, оставьте в покое, потерпите, и не дал ни одной волшебной таблетки, то это выкинутые деньги, это напрасно пришли. Твоя жена все время пытается, думает, что я пытаюсь к ней это все примерить. Зая, нет! Вы хорошие, нормальные, поэтому мы с вами встретились и разговариваем, понятно? Спасибо. Поэтому мы демонстрируем пример того, что ко всему надо подходить с мозгами. Другой вопрос в том, что когда вы постоянно капаете ребенку на мозги, когда вы всячески подчеркиваете, вот, ты опять, из-за тебя, то все, то вы действительно создаете у ребенка проблемы. Проблемы психологические. Потому что каждый человек для того, чтобы чего-то в жизни добиться, должен с детства слышать о том, что он умный, красивый, хороший, способный, талантливый и так далее. Тогда и возникают желания стать еще лучше. А когда тебе с детства говорят, что у тебя 5 мокрые штаны, то жизнь, она заканчивается. И на самом деле, это уже я точно вам скажу, что практически все методики высокоэффективного лечения энуреза построены именно на том, что ребенок должен этого хотеть больше, чем мама и папа. То есть пока ребенок не захочет изо всех сил, сам не будет заинтересован в том, чтобы это прошло, у вас ничего не получится. Никакой волшебной таблеткой вы не решите эту проблему, понимаете? Ему стыдно. Ему стыдно. И он когда вот глаза вроде даже прячет, ему стыдно, что он утупился. Он так потом извиняется вроде. Такой, ну, то есть видно, что он борется с этим. Но у нас, слава богу, где-то так 30 сухих ночей, а потом, знаете, так, ну, 3 ночи подряд. Потом снова 30 сухих ночей. Переезды, то есть что-то. Переезды. И вот переезды. Вот если мы ночуем в гостях, у дедушки и бабушки, там на даче, уезжаем вот там, вот мы всегда. Потому что, ну, меняется, я понимаю, Но, тем не менее, поверьте мне, что эта тенденция все равно будет. То есть вы, в принципе, рассказываете хорошую ситуацию прогностически. И по большому счету, вряд ли в вашей ситуации следует прибегать к каким-то методикам достаточно серьезным. К счастью, к огромному счастью, есть такая штука, которая называется одноразовый подгузник. И нет ничего страшного в том, чтобы в гостях у бабушки, где это заведомо произойдет, надеть подгузник. Только не надо, пожалуйста, обсуждать эту тему. Угу. Это не тема. Не надо бабушке сообщать, что мы одеваем подгузник. Вообще бабушка и подгузник – это явление на противоположных полюсах. Как? Вы до сих пор? То есть, понимаете, это... Он у тебя что, и в школу пойдет вот, подгузник? А ничего страшного. А ничего в этом страшного нету. Нам главное – жизнь нашу. В жизни есть столько хорошего, что не надо фиксировать внимание на плохом. Вот вы понимаете, то есть если мы с рождения начнем вот, или вот в таком возрасте, нам постоянно ребенка, простите, доставать, да, научите его вот этому позитивному отношению к жизни. И в этом плане НРС – это одна из самых позитивных болячек, потому что ее вылечить легче всего, она пройдет сама. Евгений Олегович, да. И все-таки причины, и второй вопрос – кто больше, мальчики или девочки? Или вот это на не второй нет? Вопрос ответить очень легко. Больше мальчики. Ну, как правило, 60% из всех, у кого НРС, 60% мальчики и 40% девочки. И это сохраняется почти во всех возрастах. Почему я говорю почти? Конечно, когда вот мы во время приема произнесли фразу «никто не слышит, моя жена писается, мой муж писается», да, то действительно, потому что если ваш муж писается, то вы даже с ближайшей подругой не будете это обсуждать. Да? Тем не менее, создается иллюзия иногда, что это абсолютно детская тема. На самом деле, ребята, вот вдумайтесь, это самая минимальная цифра. Эпизодически НРС имеет место у 0,5% взрослого населения. То есть один из 200 взрослых, это самая минимальная цифра, имеет эту проблему. То есть когда речь идет о большой стране, то речь идет о миллионах людей, понятно, которые эту проблему испытывают, а которые не могут это обсудить ни с кем. Понимаете? Потому что взрослый человек не может прийти к своему терапевту и сказать, вы знаете, у меня такая проблема. Потому что этот терапевт побежит обсуждать это тоже со всеми коллегами. Понимаете? Ну, потому что вот такая ситуация. Тем не менее, надеюсь, что сегодня многие взрослые узнают, как эту проблему решить. Тем не менее, я хочу сказать, что вот эта вот разница мальчики-девочки, да, она у лиц там после 30 лет меняется, и у взрослых женщин намного больше. Намного больше потому, что у женщин очень часто НРС связан с неудачными родами, с разрывами, с повреждением мочевого пузыря и так далее, и так далее. Вот эта проблема у взрослых достаточно распространенная. Это все встречается. А что же касается причин, то еще раз фиксирую внимание. У подавляющего большинства детей с НРСом вот любое обследование не показывает ничего. Мочевой пузырь нормальный, нервная система нормальная, мочеиспускательный канал нормальный, а НРС, тем не менее, присутствует. Хотя возможны такие ситуации, как врожденная особенность, там небольшой объем мочевого пузыря. Понятно, да? То есть это возможно. Тем не менее, это огромная редкость. Как правило, никаких причин обнаружить невозможно. И все варианты НРСа, они по большому счету делятся на две вот группы. Первичный НРС. Что такое первичный НРС? Это когда вот с детства писаемся и все время писаемся. То есть всегда. Второй называется вторичным. Когда вроде как все наладилось и уже там несколько месяцев все было нормально. А потом какой-то стресс, какая-то травма. И человек опять после нормального писания опять пошли мокрые ночи. Вот такой НРС после уже нормальной ситуации называется вторичным. Хотя принципы лечения, принципы помощи, то есть тактика родителей, она при первичном и вторичном НРСе практически одинаковая. И еще несколько слов перед вашими вопросами о нормальности. Лично я сказал, что я бы до 7 лет эту ситуацию как болезнь не рассматривал. Хотя общая позиция большинства врачей такая. Ребенок должен научиться контролировать ситуацию днем до 4-летнего возраста и ночью до 6 лет. То есть, если писается днем после 4, это повод к врачу. Если после 6 ночью, это тоже повод обратиться к врачу. Это понятно? Замечательно. Теперь уверен, что еще множество вопросов у вас осталось. Здравствуйте, доктор. слышала, если не лечить занурез, то само пройдет. Можно ли спустить все на самотек и ничего? Ну, вы знаете, делать? По большому счету, то, что вы слышали, оно справедливо, судя по статистике взрослых, в 99,95%. То есть, если вы ничего не будете делать, то всего лишь 0,5% вероятность того, что эта проблема останется во взрослом возрасте. Тем не менее, если вы будете что-то делать, то вы можете подарить себе и своему ребенку несколько лет сухих ночей. Здравствуйте, Евгений Олегович. Из выше ранее сказанного можно сделать вывод, что дети, так сказать, страдающие нурезом, просто более крепче спят? И как лучше, вот ваше мнение, поощрять ли их за... На самом деле, они, может быть, и крепче спят, но, тем не менее, даже крепко спящий ребенок должен все-таки просыпаться. То есть, все-таки причина не в крепости сна. Вот это многие годы существовала такая мысль о том, что он там крепко спит и поэтому не просыпается. Вот если ребенок, например, у него нет энуреза, и ему дать снотворное, он проснется, чтобы пописать. Понимаете? То есть, даже фармакологическое увеличение глубины сна не приводит к появлению энуреза. Поэтому не это есть причина. Не надо таким детям давать возбуждающие средства, чтобы они менее глубоко спали. Действительно, вот когда вы произнесли слово «поощрять», вы произнесли, наверное, самое главное в лечении энуреза. Главное все-таки хвалить ребенка, но чтобы ребенок понял, что вообще в его жизни у него есть один недостаток. Вот. И он должен, очень сильно захотеть. И вот этот метод лечения называется мотивационная терапия. То есть ребенок должен знать, что после сухой ночи он не просто будет похвален, он еще и будет вознагражден. И есть целые методики. Допустим, мы ему за каждую там сухую ночь выдаем какую-то игрушку или какой-то стикер, какой-то билет. И когда вот накопится, вот 5 ночей сухих будет, мы идем покупаем велосипед. И обратите внимание, правильно организованная мотивационная терапия дает эффект в 80% случаев. Вот обратите внимание, без всяких лекарств, только игрушками, только, правда, если ребенок там, у него все в жизни есть, то мотивировать его очень сложно. Понимаете, когда ребенок сказал, хочу я эту машинку, и папа рысью бежит эту машинку покупать. Я хочу сказать, что даже если у вас, ребята, есть средства, нельзя губить в детях мечту. Ребенок всегда должен о чем-то мечтать, чего-то очень сильно хотеть. Это хотя бы вам пригодится, когда он заболел. Ну, потому что вот ты очень хочешь эту машину, ее надо заслужить. Будет 5 ночей, да, вот ты получишь эту машину. То есть, еще раз фиксирование, это первый способ мотивационная терапия. Поэтому вот реально начало лечения энуреза, как правило, невозможно раньше 5-6-летнего возраста, потому что создать вот эту мотивацию до этого возраста практически нереально. Но 5-6 лет уже он очень хочет, и вы можете это организовать. Собрались на семейный совет и решили, как, ты хочешь в цирк? Замечательно, мы туда обязательно пойдем, но 5 сухих ночей обеспечь. Все, и вы пошли в цирк. Спасибо. В таком случае должны все говорить, мама, папа, все. Потому что мама говорит, хвалит ребенка, а папа его ругает. Ну, вы знаете, Луиза Васильевна, что основа педагогики – это единство взрослых членов семьи в принятом решении. Поэтому если мама и папа говорят, что ты хороший, а бабушка говорит, что ты плохой, так с бабушкой тоже надо что-то делать. Да. Значит, у бабушки надо создать мотивационный повод помолчать. Да. Если ты помолчишь, я тебя отправлю на лечение в Ялту. Прекрасно. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, вот я слышала, что причина возникновения энуреза является длительное использование подгузников. Ну вот сразу, чтобы мы как бы эту тему больше никогда не поднимали, мы ее уже поднимали, подгузники к развитию энуреза не имеют никакого отношения. Это бред производителей многоразовых подгузников. Здравствуйте, доктор. Скажите, так если вот уролог нам порекомендовал, да, меньше употреблять жидкости там во второй половине дня или ночью, это не имеет отношения? Нет, нет, нет. Это один тоже из способов лечения. Считается, что да, уменьшение количества выпитой жидкости во второй половине дня реально позволяет уменьшить вероятность ночного недержания мочи. Это не решает проблему, но это один из факторов. Понимаете, как бы вы ребенка не мотивировали, но если он на ночь выпьет литр компота, то вся ваша мотивация не сработает. Поэтому считается, что суточный объем жидкости должен быть разделен на три как бы группы. 40% объема должно быть выпито до 12 часов. Еще 40% до 17.00 и 20% после 17. Причем вот это после 17.00 не должно содержать кофеина. То есть ни чая, ни кофе, ничего такого. Вот ребенку давать такой ситуации не надо. То есть ограничение жидкости – это реально работающий один из факторов. Евгений Олегович, и к этому, я слышала, врачи говорят, что надо просто немножко ко всему, что было сказано, соленое что-нибудь, которое задерживает огурчик там, что-нибудь. Да, после, обычно, Луиза Васильевна, после солененького очень хочется пить, ну, а после того, как очень солёное. Хочется пить, очень хочется писать. Поэтому, на самом деле, реакция на солененькое будет с точностью да наоборот, уписаетесь пренепременно, потому что он уснет, через час он проснется, чтобы напиться, просто-напросто, а еще через три, чтобы уписаться. Поэтому это как раз... Вообще главное запомните, девочки, никакими продуктами питания решить тему НРЗ нельзя. Ни сладким, ни соленым, ни кислым. Эта тема не решается едой. Эта тема решается другими методами. Заметьте, два метода мы уже знаем. Да? Мотивация и ограничение. Умеренное ограничение жидкости во второй половине дня. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Какие еще методы лечения есть НРЗ и к какому доктору обращаются при... Ну, вы знаете, вот вообще, конечно, у нас принято обращаться к урологам, гинекологам, невропатологам. На самом деле, вот НРЗ – это одна из самых распространенных детских болезней. Ну, вот, по большому счету, да? Кто лечит самые распространенные детские болезни? Ну, педиатр, семейный врач. То есть, на самом деле, в методиках лечения НРЗа нет ничего настолько загадочного, чтобы этим не владел нормальный семейный врач или педиатр. Поэтому я думаю все-таки, что надо обращаться к нормальному педиатру. Тем не менее, ну, а касательно методик, я расскажу вам еще об одной методике, такой умеренно помогающей. Например, эта методика называется тренировка мочевого пузыря. Ну, то есть, например, вот он захотел писать, подожди, давай вот вместе потерпим еще минутку, потом пойдем. И считается, что в принципе регулярными тренировками можно объем мочевого пузыря регулировать. Это используют и в принципе некоторые считают, что это помогает, хотя, с моей точки зрения, помогает весьма умеренно. Я хотел бы, тем не менее, сейчас, вот сей час, рассказать вам об одном методе лечения, который никогда не применяется в нашей стране, заметьте, но который применяется с практически 100% эффективностью во всем цивилизованном мире. Обратите внимание, уникально. Смотрите, есть некая страна, которая находится в центре Европы. И есть некая болезнь, которая встречается, например, там, у 15% школьников. Да? И есть метод лечения со 100% эффективностью. И этот метод используется у 0% жителей этой страны. Понимаете? Да? Так вот, этот метод лечения предусматривает использование особого устройства, которое называется мочевым будильником. Суть этого устройства следующая. Это датчик, восприимчивый к влаге, который размещается в трусах. И этот датчик соединен с будильником. И когда в трусы попадает капля первой жидкости, этот будильник начинает звенеть или вибрировать, ребенок тут же просыпается, останавливает мочеиспускание, понятно? Сам просыпается, сам выключает будильник, идет в туалет, дописывает, понятно, да? И считается, что правильное использование мочевого будильника приводит к излечению НРЗа через 2-3 месяца практически, ну, больше 99% детей. Понимаете? Заметьте. Единственное, какое условие? Ребенок должен сам этого захотеть, понятно, да? И должен сам научиться пользоваться этим будильником. Поэтому, как правило, этот метод используется после 7-летнего возраста. Понятно, да? Есть на самом деле два типа будильников. Есть будильники первого поколения, где от датчика, который в трусах, к прибору, к будильнику идет тоненький проводочек. А современное второе поколение мочевых будильников уже имеют беспроводную связь. То есть микрочип, датчик, да? Причем мама, как правило, делает в трусиках специальный кармашек, куда вкладывается вот это все, да, и вообще еще усугубляет эффективность то, что будильник кладется не в кровать, а ставится на стол. То есть, когда мокрые штаны, да, то заткнуть его можно только одним, что надо вскочить и выключить, понятно, да? И это срабатывает практически всегда у всех. И вот обратите внимание, когда я готовился к этой программе, то за неделю до нашей сегодняшней встречи я попросил своих помощников купить мочевой будильник, чтобы мы могли его вам показать. Вы знаете, мы нашли в интернете в нашей стране одно предложение бэушного будильника, но пока мы туда доехали, его купили. Понимаете, да? То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что сколько всякой дряни привезено в нашу страну. Понимаете, да? Ну неужели никто из бизнесменов не может додуматься и помочь 15% школьников? Но это никому не надо, понимаете, да? И все почему-то думают, что когда мы вот тут что-то говорим, то мы сплошь и рядом кого-то рекламируем, понимаете, да? То есть в стране продается 40% лекарств, которые являются фуфламицинами, которые ничего никогда не лечат, понимаете? Тысячи детей с энурезами ходят по невропатологам и жрут всякую неэффективную дрянь в результате, понимаете? И лечатся заряженной водой, в конце концов. А эффективный прибор, который помогает в 100% случаев, купить практически невозможно. Теперь мы знаем, что он есть, да? А с того теперь мы будем его заказывать друзьям из-за границы, да? Но надеемся, что может кто-то из бизнесменов на нашей программе сегодняшней сможет таки хоть чуть-чуть заработать на том, что будет не дрянь всякую продавать, а пользу людям. Да? Правда, Луиза Васильевна? Да. Вы а не хотите заняться? А кто может... Евгений Олегович, кто может назначить? Врач, педиатр, кто... Вы знаете, вот уникальность... На самом деле, назначать это никто не может. Может никто не назначать. Врач может помочь, научить пользоваться, дать советы, да? А как у нас врач может дать эти советы, если этому его в мединституте не учат, и ни в одной аптеке, ни в одной медтехнике это не продается? Понимаете? Поэтому у нас тоже рядом как бы мировая медицина, мировые достижения цивилизации, они нас так все обогнали, да? Что родители успевают, а врачи не всегда. Тем не менее, я просто фиксирую ваше внимание. Если вы нищие, ну совсем уж нищие, вы все равно сможете заработать на проводной мочевой будильник. Вот. Если вы чуть побогаче, вы заработаете на беспроводной. Как правило, до 7-летнего возраста это неэффективно. Я на этом обращаю внимание. Вы меня услышали? Замечательно. И взрослому человеку, кстати, проблемы тоже можно решить с помощью мочевого будильника. Тем не менее, у взрослых, у женщин с повреждением вследствие рода в мочевом пузыре, очень часто действительно возникает эта проблема. И во всем мире существует целая индустрия, как помочь таким людям. То есть специализированные магазины для людей с энурезом, где есть специальные простыни одноразовые, специальные покрытия, тонкие, незаметные на матрасы. Есть огромное количество подгузников и прокладок для взрослых, понимаете? Есть множество всяких приспособлений, которые позволяют вашему ребенку иметь энурез, но спокойно ездить в детский лагерь, путешествовать, ходить в гости, ночевать в гостиницах и не стесняться, и не быть оторванными от жизни. В нашей стране нет магазина для вегетарианцев, в нашей стране нет магазина для больных диабетом, в нашей стране нет магазина для тех, кто писается по ночам, понимаете? У нас есть куча других магазинов, вы знаете каких, да? Тем не менее, я опять-таки хочу, чтобы те, кто нас, может быть, слушает, хотя они нас почему-то не слушают, что есть нормальные способы сделать людям добро, понимаете, да? Чтобы вы понимали, что если у вас есть проблемы, то во всем мире люди... уже годами бьются над решением этих проблем, и они их решили. И если вам здесь не могут помочь, то вам совсем не надо ехать к врачам, которые там. Иногда вам просто надо найти нормальный интернет-магазин и купить то, чего вам так не хватает. Но я вам, девочки, скажу вот что. Поскольку в нашей стране мочевых будильников нет, то у нас есть метод лечения с помощью будильника обыкновенного. Он, конечно, не такой эффективный, но, вы знаете, некоторым помогает. Суть состоит в том, что, как правило, наша мама знает, в какое время ребенок идет на рыбалку. Да? И если вы знаете, что вы в 10 часов легли спать, а в 2 часа ночи у вас начало клювать, да, то вы ставите обычный будильник на час ночи. просыпаетесь и идете на горшок. Понятно, да? Только вы никуда, пожалуйста, не торопитесь. А через 2 недели вы ставите будильник на 1:30. Понятно? А еще через 2 недели вы ставите будильник на 2 часа ночи. И у вас есть огромные шансы через 1/2 года, 1 год начать писать ровно в 7 утра. Партнер программы «Kinder BioVital». Пишайтесь вашим разумником. Евгений Олегович, и подскажите, пожалуйста, 3-летнему ребенку вредно ли терпеть в туалет днем? Если у ребенка здоровые почки, это подтверждено результатом УЗИ, терпеть ему не вредно. Более того, это способ тренировки мочевого пузыря. Это нормальная ситуация. Поэтому, если кто-то из ваших там родственников утверждает, что это вредно, это же не вы придумали. Кто это утверждает, что вредно? Бабушка. Бабушка, конечно. У нас главная задача бабушек – запугать мам. Понимаете? То есть, пока мы не превратим материнство и счастье в подвиг, бабушка не успокоится. Это наша главная задача. Бабушки должны создавать у мамы хорошее настроение. Это главная задача бабушки – прийти и сказать: «Ой, мой внук самый лучший, самый умный, самый здоровый, благодаря тебе, моя красавица». Это главная задача бабушки, понимаете? А не благодаря тому, что мой сын – отец этого ребенка. Это главное, чтобы вы понимали. Да? Вот. Так вот, поэтому я уверен, что в вашей ситуации никакой проблемы нет. Она в голове у бабушек. Лечите бабушку, развлекайте. Спасибо. На этой оптимистической ноте, на том, что мы уже знаем, оказывается, много способов и много приспособлений борьбы с унурезом, я желаю вам удачи, и я уверен в том, что эта борьба с максимально возможной вероятностью закончится вашей победой. Поэтому НРС – это не повод грустить, это повод делать и заряжаться оптимизмом. Всего вам доброго, мы встретимся через неделю. Я вообще, даже у меня очень любопытный нос. Большой очень. Да? Я, где бы ни было, я влажу в какие-то не те разговоры. Очень большой.